В этой огромной стране все жители — это большая банда. — Да, — глухо прорычал Гинтер. Значение разведданных он, конечно, не понимал, но угрозу для меня чувствовал. — Здесь пока не так много людей живет, — ответил я слуге и поспешил возобновить разговор с Бессоном. — Опасный промысел Шурин выбрал. — По краю ходит. Всякое может случиться. Может, и сам случайно себя выдать да сбежать. А беглый он есть беглый. Долг власти беглеца отловить и в допросную привести, верно говорю. — Как водится, — кивнул Степаныч. Куда я клоню, он еще не понял, но пока все сказанное легко укладывалось у него в голове. А я веселился в душе. Такой подарок! Сказочный, царский подарок! Сотник думал меня предостеречь от неприятности, а вышло попросту подарить мне полицмейстера Томска с потрохами. И с приятельским отношением полномочного представителя, тьфу ты, генерал-губернатора. Вот найдется добрый человек, что из уважения к баронессе упредит братик ее. Скажет, мол, что новый-то не вчера до всего дознался. Душегубов на тракте повязал, да железом каленым спрашивал. Те и сказали. Злился начальник губернский, жуть как. А? Оставь, Степаныч, может такое случиться? — Да запросто, Герман Густавович, — поморщился гигант. — Нынче народ с гнилой пошел, за серебряную монетку и не на то готовы. А кто именно нам в этом смог бы помочь? — Да, каждому свое. Кому-то тайны мадридского двора открытая книга, кому-то простейшая комбинация и темный лес. Зато Бессонов честный и верный, еще сильная на лошади умеет ездить, и сабли еще у него есть. А коли беглый с вами и ваше превосходительство посчитаться решит? Это ж ваша забота, казачки сибирские. Придется вам денно и ночно персону мою от варнака беглого оборонять. Это просто фантастика. Одним скопом получить полицмейстера, его связи в Омске, да еще и личную гвардию в придачу. Вот это удача. Пусть только кто вякнет. Я такую речь задвину про неусыпную борьбу со злодейской преступностью. Кстати, может, и правда порядок навести во вверенном куске необъятной родины моей? Но для этого маленькой гвардии может не хватить, уж больно велик мой удел. Штуки 4-5 швейцарий легко уместиться. Придется устроить сотнику еще одну проверочку. — Так мы это, ага, уж не извольте сомневаться, ваш пресыц, денно и ночно, и мышь не проползет. — Не сомневаюсь, — важно кивнул я. — Увижу ползущего мимо грызуна, уволю всех к ядрени фени. — Вы мне вот что скажите. Командир полковой ваш, он что за человек? — Лисаванта. — Майор Викентий Станиславович Суходольский. Глаза казака расширились. С первых слов стало понятно, командира ценит и уважает, но ему неприятно обсуждать полкового старшину за глаза. — Я знаю, как его зовут. Ты мне о делах майорских порасскажи. — Так это хороший он человек, дюже славный и командир настоящий. Год уж два, как он в Омск ездил, полкам новые ружья с России привезли. Да наказной атаман городовым давать не хотел. Сказывал прилюдно, будто и не воинский мы, и нам, каторжан, гонять на гаек хватит. Пистоли вон по сей день не выдали. — Да понял я, чего ж тут непонятно. Маленькие многозарядные ручные пушечки оказались тайной страстью огроменного кавалериста. Оружие? Ружья! Да гадали ружья-то! Майор наш до Дюгамеля дошел, а 1500 стволов привез, и пули к ним 8 вазов. Арсенала в Томске нет, так в цейхаузе сложили заряды. Денисов позволил? Ну да. Степаныч не удивился с моей осведомленности. Николай Васильевич... За справу воинскую родитель, что ж он противу-то будет? Мало ли, может, он на ножах с Суходольским. Сам посуди. Целый полк кавалерии подчиняется губернскому управлению. Так на то, господин губернатор, монарша воля. Трудно спорить, что монарша, что господня для жителей Сибири примерно одинаково. И того, и другого они так на картинках и видели. Практически мифологические существа. Только царь все-таки ближе, потому что история его, в отличие от Иисуса, еще не окончена. Каждый день новые страницы пишутся. Почти каждое проявление воли петербургских небожителей как-нибудь доотражается на их жизнь. Ну вот хотя бы посланцы приезжают. Спроси меня сейчас, Степаныч, Видел ли я государя-императора? Что я ему скажу? Подшефный саркастически замечает. Эти глаза видели? Значит, видел. Главное, правду говорить. А коли спросит, какой он? Эй, Гера, не спрашивай меня, сотник о царе. Не хочу я правду говорить, и врать не хочу. Высок и статен твой государь, горда его поза и величественна. Только он трус и глупец, и нечем меня грозно пищать из какой-то нелицезионной дырки на задорках мозга. Сам посуди. Крестьян-то он освободил, а земли не дал. Что получилось, фигня? Твою ведь памятью знаю. Бунты и разборки с применением армии и полстраны нищих землепарцев и голодные дети. Верно? Да не можно и так сказать, а верно. То же и с армией. Видел я новейшие казачьи ружья. Жуть! Уж в чем, а в ружьях-то я разбираюсь, потомственный охотник. Ты, Герочка, сам помнишь высочайший манифест о судейской реформе? Вот ты скажи мне, как юрист, экономисту, если я соберу доказательства, что барон покровительствует грабежам на тракте, его пасут, реально отдать? Видишь, ты сам сомневаешься. Я так точно уверен, фиг, отправит в отставку, и то в лучшем случае. А если в доме кого-нибудь крестьянина банду накроют? Каторга однозначно. Вот тебе вся реформа. Так во всем, Герасик, все по половине. И не нужно меня называть бунтовщиком-революционером. Я последствия одной революции уже видел, а в другой тихонько и сам участвовал. Вечером люди спать ложатся. Одно государство на дворе было. Утром проснулись, уже другое. И подумаешь, кто-то протестовал? Нифига. Всем надоело. Люди порядка хотят и спокойствия. Мое время эта уверенность в завтрашнем дне называлась. Так вот, царей на Руси не стало, так это спокойствие тоже куда-то делось. Все стало общим, то есть ничьим. Группа товарищей в Кремль села, и ну давай декреты по стране рассылать. А страна читает и приговаривает. Ты глянь, какие молодцы, как много мудрых слов знают. Так-то и пошло. Столица сама по себе, страна тоже отдельно. Раз хозяйство у каждого свое, то и тащит каждый в свою сторону. Правители у народа, народ у правителей. Даже присказка такая появилась. Сколько у государства не воруй, своего все равно не вернешь. Подлое время. И последние ноты этого балета была демократия. Нет, сначала гласность, когда стало можно воров называть ворами, и только потом, как гласность отменили, появилась демократия. Называть стало можно кого угодно, как угодно, кроме самого главного демократа. Вроде как все воруют, а он там наверху такой белый и пушистый. Причем реально воруют все. Рабочие из заводов, директора у рабочих, чиновники у директоров и рабочих. И ведь все все знают. Обсуждают, осуждают, подсчитывают, кто сколько украл в каком году, каков прогноз на следующий год. Программы по борьбе сочиняют, деньги выделяют, смешно, право слово. И главное спросить не с кого. Все временные, верховные, временные, министры назначены, чиновники на зарплате. Народные избранники — это вообще диагноз. Так что не переживай, Герман, не собираюсь я заговоры против законной власти устраивать, даже совсем наоборот. Зубами и глотки врагам самодержавия рвать готов, потому что у всего должен быть хозяин. Пусть не ахти какой, но он не продаст китайцам всего, до чего сможет дотянуться. Не разбазарит и не профукает, ибо знает, ему еще детям нужно что-то оставить. Каждый царь что-то да прибавил. Где-то да откусил. В чем да преуспел. Все в дом, все детям. А как не образовалось наследника, тут смутное время начинается. Не на кого и не для кого хранить и примножать. Некому о наследстве отцом позаботиться. И надежду люди может дать империя, что есть справедливость на земле, а не только бабло. Пусть даже несправедливость, без которой как-то живут, а только надежду без нее-то и жить не хочется. Вот так-то. А сейчас заткнись и не нервируй меня. Мне еще хитрому извозчику нужно объяснить, что и как он должен будет сказать местному смотрителю, что тот со всех ног побежал будить телеграфистов и СМС-ку Караваеву слал. Я такие слова подобрал, чтобы я этой твари в Каинске уж не застал. И взятки я решил брать, дело привычное. За гусью он платить не стану, если не спросит. Мне еще чугунку строить и экономику края подымать. Месторождение разрабатывать и заводы основывать. Народ новый на пустующих землях размещать. На свои я точно этого не осилю. Эх, так и не спросил сотника, почему он командира Лисованом назвал. Знатное прозвище такое, заслужить еще, это постараться нужно. И много чего человек и говорит. Непросто, ох, непросто это Иван Суходольский. Но, похоже, с бароном они характерами не сошлись. Не верю я, что Степаныч за пару дней ко мне такой любовью воспылал. Скорее, инструкции четкие получил. Коли новый губернский начальник человек приличный, добиться благосклонного его отношения к казакам. Вот бесхитростный Бессонов и решился меня предупредить. Улыбается, поди, сейчас во сне, нахваливает себя. Этак у него все лихо да хитро вышло. И барону по носу щелкнул, и казакам губернатор лицом повернул. А придется немчика охранять, так это и вообще славно, поближе к телу, послаще кухни. Так и меня эта ситуация устраивает. Держаться меня будут казачки, жилы за меня рвать, потому что с новым господином как выйдет, только Богу известно, а я вот он. Самые крепкие отношения всегда основаны на взаимном интересе, это не я придумал. Психолог сказал, к которому мы с бывшей перед разводом приходили. Он про супружеские отношения говорил, что, ну, это к чему угодно подходит. Поговорил с Кухтериным. Честно сказал, чего хочу и к чему это приведет. Прислушался к настоятельным рекомендациям совести и объяснил, чем может грозить ему лично. Слава богу, ранен ямщик был в бок, а не в голову. Минуты спустя оценил свое участие в операции по деинформации вероятного противника в рубль. Дал трешку, одной купюрой. Хитрый Иван заявил, что сдачи нет, рассыпался в благодарностях и отправился на задание, а я лег и задул свечу. Подумал, это сколько ж нужно обобрать ульев, чтобы всю губернию свечами снабдить? Вспомнил про керосин, пытался припомнить, как его делают. Все сводилось к примитивнейшему самогонному аппарату. Осталось найти нефть в промысловых количествах и не слишком глубоко. Те месторождения, что я знал и до которых мог дотянуться, находятся на глубине больше 2 километров. Приказал себе запомнить. Поинтересоваться у инженеров, на какую глубину сейчас бурят. Долго лежал просто так, прислушиваясь к далекому лаю собак и стрекотанию телеграфного механизма. Понял, что засну и забуду о нефтяных вышках. Пришлось вставать, зажигать свечу, искать, куда записать, потом чем записать, потом куда положить, чтоб не забыть. Сна не было ни в одном глазу, так что сел я к столу и из подручных материалов сварганил небольшой блокнотик, такой, чтобы в карман удобно было складывать. К нему присукупил карандаш с надписью на немецком «Карандаш», похихикал. Это боши специально для России подписали или сами тупят? Если для нас, то почему не по-русски? Еще раз хмыкнул, когда вспомнил, что вроде как и сам теперь не совсем представитель титульной нации. Лег. В голову лезла всякая чушня, телеграф уже просто бесил. Принялся придумывать способы борьбы с революционной агитацией. Плавно съехал на методы борьбы с самими революционерами, особенно с профессиональными, теми, что за свою деятельность от организации жалования получали. Профессор прямо соловьем заливался, описывая их героическую борьбу и лишение. Как они, бедные, по Лондонам да Цюрихам лишения терпели, причем как деньги от спонсоров или от экспроприации кончались, так они домой норовили приехать, вроде как для встречи с рабочими и крестьянами. Обычно эти встречи заканчивались свиданиями на тайных квартирах с депутатами от корпуса жандармов. Идейные страдальцы за свободу униженных угнетенных радостно сливали тайные полиции друг друга, единодушно записывались в осведомители, получали очередной транш по бюджету охранки и возвращались с заграничным лишением. Потому во время февральской революции жандармское управление его архивы сожгли в первую очередь. Не то чтоб вожди восставшего народа боялись всплывшего компромата. Мало ли чего наймиты мирового империализма навыдумывают. Просто с соратниками неудобно было. Нехорошо бы вышло. Потом шутки кончились. Началась мировая война. А во время войны идеологическая борьба почему-то воспринималась самодержавием более нетерпимо. Жандармам настучали по разным местам и запретили подкармливать эмиграцию. Представьте, сидите вы на Лазурном берегу, и тут хоп, ваши карточки аннулированы банком, кредит закрыт. Извольте оплатить счета, милостивый государь. Мялись революционеры, да и решили, проще изменить доктрину борьбы, чем научить организм питаться два раза в месяц. Тут же продали новую идею германскому генеральному штабу за большие деньги, между прочим. Все-таки талантливые махинаторы подобрались в этой ВКПБ. В 21 веке идеи вообще перестали чего-либо стоить. Они черкнули пару строк, и куда там незабвенному Оси Бендеру? Пара миллионов марок в кармане. Ленин писал, в каждой стране борьба с своим правительством, ведущим империалистическую войну, не должна останавливаться перед возможностью революционной агитации поражения этой страны. Выходит, недостаточно перерезать каналы финансирования этих бестий, а нужно сделать так, чтобы быть революционером стало невыгодно. Умные же люди должны понимать намеки. Вот и намекнуть, они поймут, так и мордой тыкнуть, иди работай, горлопан пархатый. Или к Лерхе в каменоломне поедешь, пятилетний план за 2 месяца выполнять. Я даже официальным душегубом побыть согласен, если это хоть в половину сократит количество агитаторов. Кстати, труд каторжников обходится дешевле всего. Наверное, я тоже, как и Бессонов, улыбался во сне. Снилось мне, как Ленин с Троцким подрались из-за пайки, а верный соратник Дзержинский схватил кайло, да и по морде, по козлячьей очкастой морде. Впервые, сколько себя помню, проснулся с отличнейшим настроением. Гинтруш, наверное, сейчас шаркал по горнице, а я не слышал. Все уже умылись, попили чаю и собрались, а я все сны разглядывал. Ну и ладно. Имею право, в конце концов, это они со мной едут, а не я с ними. Дежуривший у дверей Евграф поделился новостями. Вот все не слава богу, важество у ентих телеграфистов. Что-то ноченьку бегали туда-сюда-сюда-сюда-сюда, то станционное начальство в ихнюю избенку, то механик к едному. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну не давали и рыды глаз сомкнуть, уж не война ли? Вы, батюшка, генерал, поспрашали, не дай бог, случилось чего? Угумс, мурлыкнул я. Нужно было напустить на себя грозный вид и идти к телеграфистам, отдавать приказ о задержании гражданина Караваева, К.И., а я улыбался, как плюшевый мишка, и ничего себе поделать не мог. Было чувство, что словно сегодня ожидает меня очень важный и сложный экзамен. Я его совершенно не боялся, ибо готов был как никогда. Все выучил, все запомнил, даже шпор написал на всякий случай. И даже больше того, был уверен, что экзаменаторы знают меньше моего. Злобная Гера напомнил, что не позже, как к полудню, будем в Каинске. Городишко-то так себе, где-то 1000 жителей не дотягивает. Но по меркам пустынной Сибири крупный окружной центр, культурная, административная и торговая столица куска земли с Голландию размером. И вот там придется встречаться с людьми. Да не затюканными почмейстрами, а с губернскими чиновниками и купцами, знатными предреками капиталистического труда. Он волновался куда больше меня, мой бедненький Герман Густавович. Это для него все впервые. Это он понятия не имеет, как общаться с шишками на ровном месте и углублениями на неровном. Мне уж давно наплевать. Я с президентом разговаривал тет-а-тет. И кресло сумел сохранить, и лишнего не обещать. А то были случаи. Поймал нужен настрой, одернул расшитый мундир, накинул шубу на расправленные плечи и шагнул в телеграфную халуп. Как тебя там? Здравия желаю, ваше превосходительство. Да-да, любезный, как там этого городничего Каинского? Вскочивший с места при моем вторжении механик как согнулся в раболепном поклоне, так и замер. Лица видно не было, а очень хотелось. — Что вы там бубните, милейший, извольте смотреть на меня, когда говорите? — Павел Петрович Седачев, титулярный советник. Глазки масляные, хитрые. Ленинский прищур, выражение лоснящего срыла. — Я что-то знаю, но тебе не скажу. — Отлично. Предводителя ассасинов, недоделанных полиции на месте уж не застанет. — Титулярному советнику Седачеву телеграмма. Спешно. Принять меры к задержанию губернского секретаря Караваева, Капитолий Игнатьевич. Припроводить задержанного в каземат пересыльной крепости до выяснения. Подпись. Действительный статский советник, исправляющий должность начальника Томской губернии, Герман Густавович Лярхи. Готово? Где расписаться? Японский городовой, Гера, выручай, как ты расписываешься-то? Нефиг ржать, это из тебя, придурок, демона примутся изгонять. Не знаешь, колдунов на кострах еще жгут? Непослушная, онемевшая от внутренней борьбы двух душ сущности, рука вывела замысловатый вензель на светло-коричневой странице учета отправляемых сообщений. Все. Причудливый электрический механизм запустил сложную систему отношений, родственных чувств, жажды, наживы и страха. Сотни нитей чужих судеб, натянутых на раму коварного замысла, из которых еще предстоит соткать пуленепробиваемую ткань моего статуса.